Глава 62. Conspiracynet.com. Последние новости. Убийца оказался сектантом. Благодаря нашему источнику montesobaka.iglesia.org только что стало известно, что убийца Эдмонда Кирша был членом тайной ультраконсервативной христианской секты, известной как Пальмарианская церковь. Луис Авила был завербован пальмарианами больше года назад. Членство в этой военно-религиозной организации подтверждается татуировкой «Виктор» на его ладони. Этот франкистский символ в ходу в Пальмарианской церкви, у которой, согласно сведениям, полученным испанской газетой «Эль Паис», есть даже свой папа и свои святые, среди которых Франциско Франко и Адольф Гитлер. Не верите? Проверьте. Все началось с мистического откровения. В 1975 году страховой брокер Клемент Домингес и Гомес заявил, что в видении ему явился сам Иисус Христос и помазал его в папы. Клемент объявил себя папой Григорием XVII, разорвал отношения с Ватиканом и назначил собственных кардиналов. Несмотря на сопротивление Рима, новый антипапа привлек к себе тысячи сторонников, собрал огромные пожертвования, и это позволило ему возвести собор, похожий на крепость, распространить свое влияние за пределы Испании, а также основать сотни пальмарианских епархий по всему миру. Раскольничья Пальмарианская церковь управляется сегодня из штаб-квартиры, настоящей цитадели под названием «Гора Иисуса Царя». Она расположена в Эль-Пальмар-де-Троя, что в Испании. Пальмариане не признаны Ватиканом, но по-прежнему имеют множество последователей, настроенных ультраконсервативно. Следите за нашими новостями по этой теме, а также ждите новостей о епископе Вальдеспино, который, судя по всему, тоже причастен к заговору.